Сатано пытал тебя. Глядеть хошь? Покажи. Ефимия молча откинула одеяло, гляди, мол, коль словам не веришь. Груди, вспухшие, пожженные клюшкой, затянулись черными коростами, как зимняя кора на плакучей старой иве, а на животе такие же коросты и опухоль. И на плече рубец от пастырского посоха. Закрылась, сказала, ступай теперь. Благодарствуй батюшке Филарету Наумычу, яко праведнику пречистому, преблагостному, и, закрыв глаза, прикусила губу, чтобы сдержать слезы. У Макея сами по себе поднялись кулаки, и в горле костью застряла злоба. На пропыленных медным загаром щеках вспухли желваки, и борода будто задымилась рыжим пламенем. Кабы он, не батюшка, по ветру бы развеял пеплом. Помотал головою, спросил, кто из апостолов исполнял волю сатаны? Кто жег тебя железом? Калистрат? Нет, Калистрат не жег. Кто, сказывай? За твои коросты, за веденейку удушенного, нонешнюю ночь суд буду вершить. Один, супротив всех верижников и паче того апостолов. Супротив бород сивых и чугунных, обмолочу головы, а потроха в землю втопчу, на три сажения сказывай. Глаза Ефимии распахнулись от ужаса, знала, глагол Макея не по ветру бьет, а по живому телу. И если Макей поднял руку, жди, смерть будет. Сколь раз сама ждала смерти, но рука Макея знала таки меру для бабы своей, спускала силу, не доходя до тела. «Сказывай, али мало тебя жгли?» Ефимия горестно вздохнула. «Оттого и крепость народилась, тиранство за тиранство, око за око, зуб за зуб. К погибели то приведет, не к жизни. Как бары да дворяне тиранят народ, так и сам народ промеж себя стал тиранить друг друга, да мучить, да изводить. Не по Божьи то». Иисус заповедал, нету Иисуса, в щепы разлетелся, бухнул Макей, как молотом по наковальне. Лукерья с перепугу икнула и, не успев перекреститься, нырнула под одеяло, а за нею девчонки. Третьяк набожно перекрестился. «Опамятуйся, Макей, опамятуйся, в избе-то у меня дэкое богохульство, не можно так, зело борзо». Макей гавкнул, не обернувшись. «Выйдь за двери!» «Изба-то моя, Макей, и баба моя тут с отчерями!» Макей что-то хотел сказать Третьяку, но увидел чужого человека, большелобого, глазастого, не посконника, образина и неверижника. Не тот ли барин Лопарев, про которого говорил Ларивон? «Кто такой?» И толстые брови Макея сплелись. «Чё молчишь? Аль язык за дверью оставил?» «Лопарев», — последовал ответ. «Барин, беглый каторжник, из барда на каторгу дивно. Топереча праведник, сказывает, и пачпорт пустынника заимел. Ни праведник и ни пустынник». «И то», — хмыкнул Макей, — «из барда в праведнике. Небо хохотать будет. Ведомо, каковы бары да дворяне. Холопов бьют, холопов жрут, и на холопах выезд совершают, как на собаках лопари возле студеного моря. Слыхал про лопарей? Дикари, очище бары дворян, паче того царя и анчихристовых попов». Ефимия хотела защитить Лопарева, но побоялась перечить Макею, как бы хуже не было. Макей посопел, кивнул головой. «Ступай из избы, барин. Аль ты от сатаны народился, зришь чужую подружию в постели, да без платка?» Лопарев перемял плечами и ушел. Макей кивнул Третьяку, и тот не стал ждать, когда непрошенный гость даст пинка.